Зал для аудиенций. Цин Чжэн восседал на троне на возвышении. От него исходило ощущение достоинства и власти, приличествующих монарху. Чиновники и генералы выстроились перед ним в две линии. Одну из них возглавлял никто иной, как Цин Фэн, старший брат Цин Юя. Он был маршалом, да еще и принцем, так что, разумеется, находился на вершине воинской иерархии. «Ваше Величество, провинция Чжэньян сообщает о том, что защитные дамбы на реке У недавно обрушились из-за непрекращающихся ливней. Города Сюйлин, Лань и некоторые другие пострадали от сильного наводнения, которое оставило больше миллиона людей без еды и крова». Выслушав доклад чиновника, Цин Чжэн глубоко нахмурился. «У тебя есть более подробные данные о текущей ситуации?» – ледяным голосом спросил он. Новости его явно не обрадовали. Чиновник тут же ответил: «Здесь детальная информация по городам и регионам, которые постигло несчастье». Он извлек из длинных рукавов конверт. Евнух принял от него отчет и передал в руки Цин Чжэну. Стоявший в уголке зала Цин Юй невольно усмехнулся, наблюдая за тем, как его братья занимаются государственными делами. Проблемы смертных и сюйчжэнистов были совершенно разными, но Цин Юй покинул материк каких-то 10 лет назад и в душе по-прежнему оставался смертным. Самое важное, что нужно сделать, это, во-первых, обеспечить жильем жертв катастрофы, а во-вторых, обуздать наводнение, откачав воду и заделав дыры в дамбе. Цин Чжэн мгновенно оценил ситуацию и начал раздавать указания. Он отправил императорского гонца передать приказ 200 тысячам обычных солдат и 300 тысячам крепких резервистов из провинции Чжэньян, чтобы они присоединились к усмирению наводнения и ремонтным работам. Распоряжения насчет пропитания и одежды для жертв бедствия последовали сразу же после этого. Аудиенция окончена. Высокий голос Евнуха послужил сигналом к окончанию утреннего совета. Чиновники и генералы стройными рядами потянулись к выходу. Старший брат, средний брат, Цин Юй позвал их через святое чувство. Цин Чжэн, по-прежнему погруженный в тягостные размышления, вздрогнул. В следующую секунду на его лице появилось выражение восторга. Цин Фэн, который уже вышел из зала, поспешил вернуться. Тело Цин Юя на миг вспыхнуло, избавляясь от маскирующего барьера, и материализовалось перед глазами братьев. Ся Юй. Неожиданное появление младшего брата застало Цин Чжэна и Цин Фэна врасплох. Они уставились на него, открыв рты. С того момента, как Цин Юй покинул Цань Лун, он практически не изменился. Черты лица стали чуть более резкими, глаза более глубокими, а вокруг его тела теперь витала та самая царственная аура, которой обладают высокопоставленные особы. Главный евнух уже собирался крикнуть «убийца» и позвать стражу, но проглотил свои слова, когда увидел выражение лиц императора и принца. «Старший брат, средний брат». Счастливая улыбка сама собой выползла на лицо Цин Юя. Цин Чжэн поспешно скатился по ступенькам, и все трое с чувством обнялись. «Ха-ха, Ся Юй, никогда бы не подумал, что ты исчезнешь на целых 10 лет. Знал бы ты, как мы беспокоились все эти годы, ведь мы не знали ровным счетом ничего». «Ахаха». Цин Чжэн радостно захохотал. Он был явно вне себя от счастья. Цин Фэн, крепко обняв брата, тоже покачал головой. «Ну надо же, кто бы мог подумать. 10 лет, небеса, целых 10 лет. Ну, теперь-то я вернулся», — засмеялся Цин Юй. В этот момент остальные также развеяли невидимость и появились перед ошеломленными братьями Цин Юя. Цин Фэн и Цин Чжэн сразу узнали Ся Хэ, но двух других гостей видели впервые. «Ся Юй, кто?» – удивленно спросил Цин Чжэн. Цин Юй с улыбкой взмахнул рукой. «Ну, Ся Хэ вы знаете, а это, Ка-ка-ка, Я Хао Фэй. Цин Юй мой старший брат. Вы, ребята, по идее, его старшие братья, но вы слишком слабые. Неважно. Думаю, я смогу называть вас просто братьями», — Хао Фэй самоуверенно покачал головой. Цин Фэн усмехнулся. «Ся Юй, твой новый брат действительно прямолинеен. Он был маршалом, так что ему было не привыкать к подобному типу людей. Многие воины уважали лишь силу. Неважно, насколько высокая у тебя позиция, по-настоящему преданно служить они будут лишь тому, кто могущественнее их самих. Это неужели это моя невестка?» Цин Чжэн внезапно уставился на Лиер. Цин Юй намеренно повременил с ответом. Только когда Лиер уже готова была взорваться, он с улыбкой пояснил: «Это моя младшая сестра Лиер. Пока что она не твоя невестка, средний брат». «Пока, ха, я тебя понял, Ся Юй», — просветлел Цин Фэн. «Сейчас она просто твоя младшая сестра, но в будущем, Я правильно понимаю, мисс Лиер? Лиер прожгла Цинь Юя взглядом. Ты заплатишь за это, Цинь Юй. Несмотря на жестокие слова, протаившие у него в голове, юноша лишь самодовольно улыбался. Он знал, что Лиер застенчива, она вела себя раскованно лишь с теми, кого хорошо знала, так что не станет применять насилие перед чужаками. Братья, не издевайтесь над моей младшей сестрой. Ах да, а где отец и дядюшка Фэн? Цинь Юй с хитрой улыбкой сменил тему. Цинь Чжэн ответил сразу, словно ожидал этого вопроса. У них у обоих тренировки за закрытыми дверями. Ты выбрал неудачное время для возвращения, но они должны закончить в течение полугода. Последний раз отец отрешался от мира на год, а сейчас он уже тренируется почти половину от этого срока. Цинь Юй слегка расстроился. Ну, не страшно. Сейчас у меня появились собственные владения в океаническом мире Сючжэнь, так что торопиться некуда. Даже если я пробуду здесь 100 или 200 лет, это не будет проблемой, улыбнулся он наконец. С учетом его нынешней скорости, Цинь Юй мог добраться отсюда до Звездной башни за какие-то несколько дней, а после 6 из 9 испытания небес, возможно, и дня хватит. Ха-ха, прекрасно. Теперь нам, братьям, не придется больше расставаться, радостно засмеялся Цинь Чжэн. Затем он внезапно осекся, словно что-то вспомнив, и сказал: «Ся Юй, ты знаешь, что старший брат вскоре будет проходить 4 из 9 испытаний небес». «О, серьезно?» Цинь Юй пришел в восторг. Он тут же окинул Цинь Фэна святым чувством и обнаружил, что он действительно на пике Синьтянь и скоро будет проходить малое небесное испытание. 4 из 9 испытаний небес? Ха-ха, со священным оружием среднего грейда старший брат легко его пройдет. ГММ, средний брат, тебе тоже нужно тренироваться, чтобы не отставать. Как так вышло, что ты еще даже не стал Сяньтинем? Применив святое чувство чуть ранее, Цинь Юй, разумеется, узнал и уровень силы Цинчжина. Тот расстроенно поморщился. Практика дается мне с трудом. Ничего не поделаешь, у меня другие таланты. Что, талант? Цинь Юй был лидером одной из крупнейших фракций океанического мира Сючжэнь, так что, если бы он не смог помочь своим родным в практике, то был бы совершенно бесполезен. Не беспокойся об этом. Чуть позже я подготовлю для тебя несколько пилюль, так что ты в два счета достигнешь ступени Синьтянь. Цинь Юй заполучил в свои руки дворец-сокровищницу зала 9 демонов, ингредиентов в котором было более чем достаточно. Если не хочешь ждать, то я просто попрошу у преподобного Янь Сюя или кого другого пару пилюль возведения основания. Он говорил беззаботно, словно о каком-то пустяке. В мире Сючжэнь, как правило, лишь самые важные ученики школ могли получить такие пилюли, чтобы ускорить консолидацию силы и без проблем достигнуть ступени Синьтянь. Для смертных этот уровень силы был одной из важнейших вех в развитии, но сючжэнисты воспринимали его лишь как первый и самый базовый шаг в практике. Впрочем, с учетом статуса Цинь Юя достать такие пилюли было проще простого. Том 8, глава 3, напряжение пилюля возведения основания. Цинь Чжэн даже не слышал о таком. Цинь Юй усмехнулся. Второй брат, сючжэнисты используют эти пилюли, чтобы создать прочное основание для последующей практики. Если обычный человек примет и полностью усвоит одну такую, то без проблем достигнет ступени Синьтянь. Тебе попросту не придется заниматься чем-то столь хлопотным, как внутренняя практика. Никогда бы не подумал, что существуют такие священные пилюли. Имея большое количество таких пилюль, можно же получить множество Синьтяней. Цинь Чжэн был императором, так что его мысли тут же переключились на интересы страны. На континенте Цаньлун эксперты на ступени Синьтянь уже считались чем-то из ряда вон. Если бы он смог массово взращивать Синьтяней, то боевой потенциал его страны вышел бы на качественно иной уровень. Цинь Юй беспомощно покачал головой. Это бессмысленно, брат. Сяньтинь мало что значит. Человек просто не считается сючжэнистом, пока не сформирует Цзиньдань. Пилюля возведения основания намного ценнее, чем эксперт ступени Синьтянь. Пусть это и одна из относительно простых пилюль, но даже она требует 7 различных медицинских трав для создания, а рецепт держится в тайне. Даже многие небольшие школы Сючжэнь не имеют доступа к этим пилюлям. Цинь Чжэн был правителем, он обладал мудростью и выдающимся интеллектом, так что понял все мгновенно. Ха-ха, Ся Юй, я всего лишь смертный и смотрю на вещи иначе, чем ты. Судя по твоим словам, эти пилюли возведения основания очень ценны, но ты все же с легкостью можешь их достать. Похоже, твои дела в океаническом мире Сючжэнь идут очень неплохо. Они были родными братьями, Так что Цинчжэн мог говорить свободно и без обиняков. Ничего особенного, ничего особенного. Цинь Юй давно не пребывал в таком хорошем расположении духа, как сейчас. В этот момент их прервал Цинь Фэн. Он издал смешок и сказал: «Второй брат, Ся Юй, хех, зачем нам оставаться в этом холодном зале? Давайте найдем место поуютнее. После 10 лет разлуки нам о многом предстоит поговорить». «Ох, верно, верно», — засуетился Цинчжэн. «Видишь, во что я превратился? У меня столько работы, что голова идет кругом. Ладно, давайте отправимся в павильон сотни встреч в императорском саду, там и поговорим». Он неожиданно развернулся и отдал приказ евнуху, появившемуся рядом, словно из-под земли. «Управляющий Ван, немедленно отправь людей и пригласи императрицу, наложниц, принцев и принцесс в павильон сотни встреч, чтобы поприветствовать моего третьего брата. Позови также мою невестку с принцессой Фэйя». «Да, ваше величество». Глава евнухов поклонился и отправился выполнять приказ. Цинчжэн сохранял императорское достоинство, когда обращался к другим людям. Лишь со своими братьями он говорил неформально. Во-первых, потому что их связывали тесные кровные узы. А во-вторых, Цинь Юй был сюйчжэнистом, Цинь Фэн также собирался пройти 4 из 9 испытаний небес. Хоть Цинчжэн и управлял огромным государством, но, так или иначе, он был лишь смертным императором. Хао Фэй болтал с Ли Ерой Хэй Юем неподалеку, когда услышал распоряжение Цинчжэна, и тут же разразился хохотом, держась за бока. «Ка-ка-ка, старший брат, ты его слышал? У твоего среднего брата уже есть императрица, наложница и кучка принцев и принцесс. Ух, вот это размах! А теперь посмотри на себя, у тебя даже жены нет, Ке-ке. Сестренка Лиер, ты должна помочь моему старшему брату подыскать подходящую невесту». Под конец он неожиданно с ехидной улыбкой повернулся к Лиер. Девушка тут же отвесила ему подзатыльник и нахмурилась. «Шутить надо мной вздумал, Фэй-Фэй», но потом ее глаза блеснули. Она лукаво улыбнулась и глянула на Цинь Юя. «Цинь Юй, твои старшие братья уже давно женились и обзавелись детьми, а у тебя до сих пор никого нет. Когда ты планируешь завести семью? Если ты действительно этого хочешь, я действительно могу помочь тебе найти подходящую партию». Перед лицом этой несколько неискренней улыбки Цинь Юй принял мудрое решение промолчать. Цинь Фэн и Цинчжэн невольно переглянулись с понимающими ухмылками, глядя на то, как молодые люди ведут себя друг с другом. «Ладно, Ся Юй, давайте для начала переместимся в павильон сотни встреч», — со смешком объявил Цинь Фэн. После этого все дружно отправились в императорский сад. Королевская стража глядела на Цинь Юя с изумлением. Цинь Фэн, Цинчжэн и Цинь Юй были кровными братьями, так что, разумеется, они имели явственно различимые схожие черты. Видя, как император и его брат увлеченно разговаривают с этим незнакомцем, солдаты могли лишь строить дикие догадки. В императорском дворце существовала легенда, что у Цинь Фэна и Цинчжэна когда-то был младший брат, но этого человека ни разу не видели за последние 10 лет, так что, разумеется, большинство королевских стражников считали это пустыми слухами. Но сегодня, видя Цинь Юя собственными глазами, они невольно задумывались, так ли это, и с нетерпением ожидали официального объявления. Павильон сотни встреч в императорском саду. Это был роскошный особняк прямоугольной формы, 6 метров в ширину и 20-30 метров в длину. Цинчжэн часто использовал его, когда приглашал различных чиновников присоединиться к семейной трапезе. Во главе стола сидел Цинчжэн, а по обе руки от него расположились Цинь Юй и Цинь Фэн. «Второй брат, по морщинам на твоем лбу я могу сказать, что тебя что-то беспокоит. Какая-то неразрешимая проблема. Просто расскажи мне обо всем». В какой-то момент Цинь Юй окинул брата внимательным взглядом. Несмотря на весь энтузиазм и радость своих братьев, Цинь Юй все же заметил тень странной печали на челе Цинчжэна. Насколько он знал, его второй брат обладал чрезвычайно стойким разумом. Только по-настоящему серьезный вопрос мог его так беспокоить. Цинчжэн опешил, но тут же опомнился и засмеялся. «Ничего такого, я просто переживаю из-за новостей о сильном наводнении в моих землях. В конце концов, миллионы людей могут остаться без еды и крыши над головой». «Вот как», — ответил Цинь Юй. Он был уверен, что дело не в этом, поскольку своими глазами видел, как четко и быстро его брат разобрался с этой проблемой в зале для аудиенций. Зная Цинчжэна, сложно было представить, чтобы нечто такое могло поколебать его дух. Но раз он не хотел рассказывать, Цинь Юй решил не наседать с расспросами. «Уа-а, объедение! Ух ты, сказать по правде, смертные, конечно, слабы, но эта еда намного вкуснее всего, что я ел в Звездной башне, пробубнил Хао Фэй, с удовольствием поглощая различные блюда. Сюченисты проводят большую часть своей жизни в непрерывных тренировках, так кто из них будет тратить время на готовку, как могут сюяисты сравниться с императорскими поварами смертных в кулинарном искусстве. В той же Звездной башне сюяисты имели возможность лакомиться некоторыми уникальными фруктами из разных регионов, но тамошняя приготовленная еда не шла ни в какое сравнение с императорской кухней Цинь. Сейчас длинный стол павильона сотни встреч был уставлен более чем сотней самых различных блюд. Брат Хао Фэй, сюченисты способны творить чудеса, летать в небесах или спускаться под землю, но я не думаю, что они могут позволить себе тратить время на такое праздное искусство, как кулинария, улыбнулся Цинчжэн. Это было то же самое, что открыто заявить о превосходстве кулинарных талантов смертных над сюченистами. Хао Фэй лишь кивнул. Ты прав. Большинство сюченистов даже и не едят вовсе. Что ж, вовсе даже зря. Это отличный источник удовольствия. Уха, пальчики оближешь. Он подхватил с подноса жареную баранью ногу и начал с немыслимой быстротой ее уничтожать. Фэй-фэй, следи за своими манерами, упрекнул его Цинь-Юй. Неуемный аппетит друга заставил его почувствовать себя неловко. В Звездной башне, среди сюяистов, юноша бы даже не подумал беспокоиться о том, как Хао Фэй ведет себя за столом. Но это был императорский дворец. Цинь-Юй был рожден в семье принца и изучал этикет. А здесь этому следовало уделять даже большее внимание. Беззаботный и ненасытный Хао Фэй, сметающий со столов еду и напитки, приковал к себе множество шокированных взглядов прислуживающих гостям евнухов и фрейлин. Царство Мин континента Цаньлун. Правящий император династии Мин, Чжуянь, шел в сопровождении пяти шансяней. Во главе шансяней шагал молодой человек приятной наружности, облаченный в изящное изумрудно-зеленое одеяние. «Ты же всегда хотел встретиться с какой-нибудь важной шишкой океанического мира, Сюйчжэнь?» «Да». Чжуянь скосил глаза на императора юноша в зеленом, улыбаясь кончиками губ. Безумная догадка промелькнула в голове Чжуяня. Он нерешительно улыбнулся в ответ. «Шансянь Дунфан, может ли быть такое, что вы хотите познакомить меня с кем-то из могущественных экспертов мира Сюйчжэнь? Ваша школа Чаян и так обладает невероятной силой. Неужели нас навестит кто-то даже более важный?» Человек в изумрудно-зеленых одеждах был никем иным, как Дунфан Юим, молодым мастером школы Чаян. Он уже достиг ранней стадии Юаньин, так что, естественно, мог считаться одним из самых могущественных экспертов в мире смертных. Школа Чаян была крупнейшей школой Сюсянь в радиусе миллиона ли к югу от континента. В ней состояло порядка 2-3 тысяч учеников, так что школа Чистого Меча, в которой состоял Фэн Юй Цзы, не шла с ней ни в какое сравнение. Стоит отметить, что, как правило, только школы в центральном регионе архипелага, в краю бессмертных Пынлай, могли похвастать численностью в несколько тысяч сюсинистов. Так что здесь, на периферии, школа Чаян действительно могла считаться мощнейшей фракцией. Дунфан Юй со своими двумя учениками оказался на Цинлуне не так давно, решив развеяться. Двое шансяней династии Мин также были учениками школы Чаян, так что, естественно, они оказали ему радушный прием. С тех пор Дунфан Юй наслаждался жизнью в императорском дворце царства Мин. Вне всяких сомнений, моей школе нет равных на миллион ли вокруг, но существует множество школ сюсинистов. Центр мира Сюсянь – это край бессмертных Пынлай, который находится в сотнях миллионов ли отсюда. Там живет больше миллиона сюсинистов, несмотря на врожденное высокомерие Дунфан Юя. При упоминании края бессмертных его голос наполнился нескрываемым почтением. Как правитель империи, Чжуянь немало знал о мире Сюйчжэнь, однако даже он на миг замер, испуганный мыслью о том, что где-то далеко-далеко обитает такое колоссальное количество богоподобных шансяней, больше миллиона, даже представить сложно, воскликнул император. Дунфан Юй холодно усмехнулся. Тебе повезло узнать эту тайну, а теперь, позволь тебя предупредить, люди, которые прибудут сегодня, это ключевые фигуры всего края бессмертных Пынлай. Заруби себе на носу, если ты хоть чем-то вызовешь их неудовольствие, то спасти твою династию не сможет даже мой отец, не говоря уже обо мне. В его голосе не было и намека на шутку. Ключевые фигуры края бессмертных, сердце императора забилось в груди, словно ненормальное. У Чжуяня перехватило дыхание. Сделав глубокий вдох, он проговорил. Шансянь Дунфан, я сделаю все, что в моих силах, чтобы оказать достойный прием гостям. Могу я узнать, что мне нужно подготовить в первую очередь?» Дунфан Юй ответил с бесстрастной улыбкой. «Это не так сложно, как ты мог подумать, ведь эти эксперты не преследуют мирские наслаждения. Главное, не позволяя смертным их беспокоить. Кроме того, их покои должны быть чистыми и тихими. И не забудь вести себя подобающе, не раздражая сеньоров понапрасну». Дело было в том, что Дунфан Юй только что получил послание от своего отца. По его словам, все эти люди были невероятно могучими экспертами, намного превосходящими их самих по силе и статусу. Более того, их лидером был самый могущественный человек края бессмертных Пенлай. Можно было смело сказать, что эта группа представляла собой элиту из элит всего края бессмертных. А значит, это были сильнейшие сюсинисты всего океанического мира Сючжинь. Всем держать строй, лучше даже не шевелитесь. Мы должны просто ждать. Эти эксперты невероятно могущественны, так что легко обнаружат нас своим святым чувством. Дунфан Юй прикрикнул на нервно переминающихся за ним членов школы Чаян. Все тут же застыли, словно каменные статуи. Долгое время спустя, шашух, три силуэта на огромной скорости вынеслись из-за линии горизонта. Они мгновенно преодолели расстояние до императорского дворца, после чего непринужденным шагом сошли с облаков, ступая по воздуху, словно прогуливаясь по саду. Эта божественная картина оставила неизгладимый след в сердцах стоявших на земле людей. Новоприбывшими оказались никто иные, как преподобный Янь Сюй, преподобный Хуатянь и преподобный Ди Фэн. «Для меня честь встретиться с вами, сеньоры. Я Дунфан Юй, глава школы Чаян, мой отец», — с глубокой почтительностью в голосе поприветствовал их Дунфан Юй. Стоявшие позади него эксперты даже не имели права открыть рот. Преподобный Янь Сюй в ответ издал едва слышный звук, тогда как Хуатянь и Ди Фэн и вовсе его проигнорировали. Школа Чаян могла быть хоть трижды сильнейшей в этом регионе, однако это ничего не стоило в глазах экспертов из края бессмертных. Самые сильные члены школы достигли лишь ранней ступени Дун Сюй, тогда как все трое новоприбывших были на ступени Кунмин. Впрочем, в следующую секунду глаза Хуатяня просветлели. Он исчез и тут же снова появился, но уже возле Чжуиня. С интересом глядя на последнего, он сказал: «Парень, от тебя не исходит элементальной энергии. Наверное, ты и есть император династии Мин?» Чжуянь почтительно поклонился. «Так и есть, меня зовут Чжуянь. Для меня честь встретиться с вами, сеньор». Преподобный Хуатянь удовлетворенно покивал. В этот раз преподобный Янь Сюй обратился к школе Чаян за помощью, так что они не собирались вести себя чересчур надменно. «Дунфан, мы с твоим отцом заключили соглашение. Он должен быстро подготовить 2000 экспертов, половину набрать из своей школы, половину из соседних, и выслать их сюда, на континент, под мое начало. Думаю, ты уже должен об этом знать», — преподобный Янь Сюй наконец проговорил с сухой полуулыбкой. Дунфан Юй тут же подтвердил: «Да, мне известно об этом, сеньор. Моя школа Чаян бесконечно признательна за шанс вам послужить». Янь Сюй с легким одобрением кивнул. «Неудивительно. Если бы не поджимало время, то с могуществом края бессмертных Пенлай ничего не стоило мобилизовать даже 100 тысяч сюсинистов. Однако сейчас люди были нужны как можно скорее. Поэтому он и решил связаться с главой школы Чаян. Очень хорошо, Дунфан. Тебе нужно лишь подготовить резиденцию для нас троих. Об остальном можешь не беспокоиться», — распорядился преподобный Янь Сюй. Между тем Хуатянь жизнерадостно добавил: «Преподобный Янь Сюй, не ждите меня. Мне любопытен этот мир смертных, так что я пойду пройдусь с этим императором». После этого он со смешком повернулся к Чжуиню. «Пойдем, Чжуянь, пожалуйста, следуйте за мной, сеньор». Чжуянь тут же поклонился, и они отправились на экскурсию по миру смертных. Павильон сотни встреч, императорский дворец царства Цинь. «Приятно познакомиться, третий дядя. Это честь для меня, уважаемый деверь, Прим, W, деверь, брат мужа, императрица династии Цинь, в сопровождении десятков наложниц и детей, приветствовала Цинь Юя. Разумеется, как императрица, так и все наложницы обладали невероятной красотой, от которой захватывало дух. Самым старшим из принцев и принцесс было лишь 8-9 лет, тогда как самые маленькие были лишь грудными младенцами. Прим, перев, на ангел. Школа Чаян, школа, стоящая лицом к солнцу. Дунфан, Восток, том 8, глава 4. Обман. Все эти принцы и принцессы широко открытыми черными глазками глядели на своего третьего дядю, которого никогда раньше не видели. В отличие от них, императрица и наложницы не раз слышали легенды об этом человеке. Сага о битве на реке У успела облететь весь континент таящегося дракона. Одной из сторон в том эпохальном сражении был никто иной, как этот молодой человек, так что все эти прелестные и благородные дамы сейчас внимательно глядели на Цинь Юя, пытаясь рассмотреть в нем того легендарного героя. «Ха-ха, Ся Юй, все внимание приковано к тебе, императрица, придворные дамы и даже дети не отрывают от тебя глаз. Ты же подготовил какие-нибудь подарки на такой случай?» – подначил его Цинь Фэн. Цинь Чжэн также ухмыльнулся, глядя на младшего брата. Ли Ер невозмутимо поддержала шутку. «Цинь Юй, ну же, все ждут». Юноша слегка растерялся. Разумеется, ни о каких подарках он не подумал. Но все эти племянники, племянницы и невестки смотрели так выжидательно, и их было так много. У него была пара ценных вещиц, но на всех их явно не хватит. Внезапно он кое-что вспомнил, и в его голове мгновенно родилась идея. Цинь Юй взмахнул рукой, и вокруг него из ниоткуда появились 16 летающих мечей. Эта сцена повергла Цинь Чжэна и Цинь Фэна в шок. Если они могли летать, то это, без сомнения, священные клинки. Неужели приветственными дарами брата станут эти бесценные артефакты? «Дети, эти 16 летающих мечей теперь ваши новые игрушки», — усмехнулся Цинь Юй. Все потеряли дар речи, словно окаменели. Зато глаза принцев и принцесс радостно вспыхнули. Священное оружие в качестве игрушек. На континенте Цаньлун эти предметы обладают такой пугающей ценностью, что целая страна иной раз имела лишь один или два священных клинка в своем распоряжении. «Хах, старший брат, как у тебя совести хватило доставать такое?» – буркнул Хао Фэй. Хэй Юй также презрительно хлопнул крыльями. Цинь Юй не знал, что сказать. Звездная башня создала большую армию стражников, которых, разумеется, нужно было вооружить. Поэтому сюяисты башни получили приказ добывать различные ценные минералы и металлы в радиусе нескольких десятков миллионов ли, а сильные эксперты, такие как командиры и стражи, занялись созданием летающих мечей и прочего оружия для своих подчиненных. Цинь Юй также не остался в стороне со своими навыками кузнечного искусства. Он ковал оружие от скуки, но в результате изготовил несколько тысяч клинков нижнего грейда. И сейчас в его пространственном кольце до сих пор осталась целая груда этих летающих мечей нижнего грейда. Так что для него они действительно мало чем отличались от игрушек. «Ся Юй, это абсолютно невозможно. Твои подарки слишком ценны». Только сейчас Цинь Чжэн направился от потрясения. Любой священный клинок в мире смертных считался бесценным сокровищем. Насколько же расточительным им должны были показаться пара десятков подобных игрушек, это мелочи, но вот привязка с помощью крови ГМ, они еще слишком юны, так что я помогу. Надрезать палец для этих детей было бы слишком болезненным опытом, так что Цинь Юй взмахнул рукой, и 16 золотых лучиков света устремились к принцам и принцессам. 16 капель крови незаметно для их детей покинули тела своих владельцев и слились со священными клинками. ГМ, отлично, теперь ваши летающие мечи не смогут вас ранить, Цинь Юй удовлетворенно кивнул. И не забывайте, вы не должны использовать эти клинки, чтобы навредить людям. После этого строгого наказа священные мечи зависли в воздухе перед своими новыми хозяевами. Когда дети дотронулись до оружия, уменьшившегося до 3 кун в длину, клинки тут же беззвучно слились с их телами. Из-за привязки кровью между мечами и их хозяевами установилась незримая телепатическая связь, так что принцы и принцессы сразу осознали, без дополнительных инструкций, как ими управлять. Дети начали развлекаться с новыми игрушками, то заставляя их слиться с телом, то снова их обнажая. Они были так взбудоражены, что зал тут же наполнился веселым смехом. «Почему вы до сих пор не поблагодарили своего третьего дядю?» Нахмурившись, рявкнул Цинь Чжэн. Дети постарше тут же послушно поклонились и хором сказали: «Спасибо вам, третий дядя». Что касается младенцев, то за них рассыпались в благодарностях их матери. Цинь Юй снова взмахнул рукой. 35 жемчужин, размером крупнее слив, закружились в воздухе. Таких огромных жемчужин, вероятно, Цань Лун еще не видывал. Даже вдвое меньшие по размеру камни уже называли не жемчугом, а драконьими шарами. Императрица и наложницы уставились на них блестящими глазами. Ух, даже в императорском дворце не найдется ничего, что могло бы сравниться с такими огромными драконьими шарами. Цинь Чжэн не мог скрыть изумления. Цинь Юй же лишь едва заметно усмехнулся. Он, разумеется, знал, насколько редким сокровищем были для континента подобные жемчужины. Даже в подводном мире Сюя они были относительно ценными предметами, но с его статусом это не было проблемой. В хранилище Звездной башни их было не счесть. «Второй брат, в моей Звездной башне еще много таких жемчужин. Они мало что для меня значат. Пожалуйста, невестки мои, примите их в качестве приветственного дара». Цинь Юй улыбнулся, и 35 жемчужин, промелькнув в воздухе, зависли перед женщинами. Придворные дамы тут же учтиво поклонились. «Спасибо, третий брат». После этого императрица и остальные дамы о чем-то тихо, но оживленно зашептались. Очевидно, они были в восторге. Смертные женщины на Цинлуне любят драгоценные камни и прочие ценные украшения, так что, естественно, эти огромные жемчужины пришлись им по душе. Возможно, они даже будут хранить их под подушкой во время сна. «О, Фэйя пришла», – неожиданно проговорил Цинчжэн. «Фэйя, иди сюда, сюда». К собравшимся в зале приблизилась молодая мама с маленькой девочкой. Услышав слова Цинчжэна, Цинь Юй сразу понял, что это жена и дочь его старшего брата. «Ваше Величество», – Фэйя радостно пискнула милым голоском и подбежала прямо к Цинчжэну, бесцеремонно устроившись у него на коленях. Судя по всему, ей было лишь 6-7 лет. «Янюнь, иди сюда, поприветствуй моего младшего брата», с улыбкой позвал Цинь Фэн. Изящная и гордая женщина предстала перед Цинь Юем. Ее глаза странно блестели, она тут же согнулась в поклоне. «Это честь для меня, меня зовут Янюнь. Пожалуйста, подними голову», торопливо произнес Цинь Юй. Он с первого взгляда заметил, что избранница его старшего брата, адепт боевых искусств. Даже несмотря на роскошный наряд, вокруг нее витал мгновенно узнаваемый ореол героизма. Цинь Фэн усмехнулся. «Ся Юй, твоя невестка Янюнь без ума от боевых искусств. Вот только талант у нее средненький». Лю Янюнь обожгла мужа гневным взглядом. Вокруг было слишком много людей, так что она сдержалась, но Цинь Юй был уверен, что у этой девушки очень прямолинейный характер. Довольный Цинь Фэн продолжил. «Ха-ха, она до сих пор не достигла ступени Синтянь, что тут скажешь, но она настоящий фанатик боевых искусств. С тех пор, как она услышала про битву на реке У, она не уставала восхищаться этой легендой и давно хотела с тобой встретиться». Лю Янюнь взглянула на Цинь Юя с некоторым недоверием в глазах. «Это правда, что вы и есть тот, кто убил Сян Яна?» Видя перед собой юношу, которому, судя по внешности, едва перевалило за второй десяток, она с трудом могла представить, что это тот самый легендарный суперэксперт, который сразил Сян Яна. В то время Цинь Юю пришлось приложить невероятные усилия, чтобы выиграть сражение. Но сейчас он мог бы убить Сян Яна одним движением. «А что, по мне не скажешь?» В глазах Цинь Юя блеснули лукавые искорки. Заговорила Лиер. «Не слушай этого хвостуна, сестрица Янюнь. Это такие мелочи, но он всегда раздувается от самодовольства, когда речь заходит о его подвигах». При виде Лиер девушка невольно восхитилась в душе ее естественным благородством. Янюнь понимающе улыбнулась. «Юная госпожа, а вы, по-видимому, его жена?» Как только Лиер это услышала, ее щечки залили. Она тут же гневно посмотрела на Цинь Юя. Мгновенно уловив значение этого взгляда, Цинь Юй торопливо пояснил. «Дорогая невестка, это младшая сестра Лиер. Пожалуйста, простите мою бестактность». «Мисс Лиер», — смутилась Лю Янюнь. В этот момент к ним подбежала принцесса Фэйя, которая играла с другими детьми. «Третий дядюшка, я тоже хочу такую штуку». Она устремила на Цинь Юя свои большие глаза. Юноша мог лишь с беспомощной улыбкой покачать головой, после чего взмахнул рукой, призывая еще один летающий меч. «Малышка Фэйя, запомни, ты не должна направлять его на людей». После этого он помог ей привязать оружие капли крови. Цинчжэн внезапно проговорил: «Ся Юй, все же они еще совсем маленькие. Я боюсь, как бы они не навредили кому этими мечами». «Ты прав», — согласился Цинь Юй. На миг задумавшись, он кивнул. «Тогда сделаем вот что. Они смогут и дальше играть с мечами, но я наложу ограничительное заклинание на клинки. С ним они не смогут никого ранить, что бы ни случилось. А после церемонии совершеннолетия вы сможете попросить любого сюйчжениста снять печать». Цинь Юй взмахнул руками, на миг ставшими прозрачными, словно иллюзии. В тот же миг все 17 священных клинков покрыли ограничительные заклинания. Принцы и принцессы не обладали элементальной энергией, так что, естественно, не смогли бы своими силами снять подобную печать. Эти заклинания вовсе не были мощными. По сути, Клинки окружила тончайшая пленка энергии, которая лишь не давала навредить другим людям. Любой сюйчжэнист с легкостью снял бы такую печать с помощью толики элементальной энергии. Но эти заклинания никак не повлияли на прочие способности священных клинков. Дети даже ничего не почувствовали, продолжая бегать и играть с новыми игрушками. Лю Юньюнь внезапно слегка переменилась в лице. Судя по всему, она о чем-то вспомнила. Девушка уже хотела открыть рот, собираясь что-то сказать, но Цинь Фэн взял ее за руку и остановил одним взглядом. Юньюнь глубоко вздохнула и неохотно проглотила готовые сорваться с языка слова. Тем не менее, Цинь Юй заметил эту сцену. «Что такое, старший брат? Дорогая невестка, если тебя что-то беспокоит, то можешь говорить свободно», — он улыбнулся ободряюще. Цинь Фэн ответил: «Ся Юй, твоя невестка просто заметила, что все придворные дамы хвастаются этими огромными жемчужинами, и хотела попросить такую же, но это так неловко. Тут столько людей, как она может просить что-то, словно ребенок?» «Без проблем», — Цинь Юй тут же извлек на свет огромный кошачий глаз. «Я забыл про подарок для Юньюнь. Этот камень ничем не хуже этих жемчужин. Пожалуйста, прими это в знак нашей встречи, дорогая невестка». Лю Юньюнь стыдливо потупилась. «Спасибо большое». После этого она с поклоном приняла гигантский драгоценный камень. После этого Цинь Юй еще долго с удовольствием болтал с Цинчжином и развлекал принцев и принцесс. Даже Лиер в какой-то момент не удержалась и присоединилась к детскому веселью. Настроение у юноши было замечательным, так что он просто не обратил внимания на огонек беспокойства в глазах Лю Юньюнь, когда она принимала от него подарок. Вечером того же дня, в особняке принца Руя, Прим, Дубль В, если верить Анлитеру, это титул Цинь Фэна, который буквально означает «принц силы». «Фэн, твой младший брат беззаботно подарил целую кучу летающих мечей детям, словно это пустяк. Очевидно же, что его статус в океаническом мире Сючжинь за последние 10 лет ощутимо возрос. Священное оружие среднего грейда не стало бы для него проблемой. Почему ты не попросил об этом?» Не скрывая гнева, спросила Лю Юньюнь. Цинь Фэн печально вздохнул. «Юньюнь, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Девушка продолжила наседать. «Тогда, в павильоне сотни встреч, я собиралась попросить у него оружие среднего грейда для тебя. Он бы точно не отказал. Все было бы в порядке, разве не так?» Цинь Фэн мотнул головой. «Юньюнь, есть много вещей, о которых ты ничего не знаешь. Судя по тому, что мы видели сегодня, Ся Юй действительно неплохо обосновался в океаническом мире Сючжинь. Но знаешь ли ты характер моего третьего брата?» Вопрос был риторическим, но Лю Юньюнь кивнула. «Наслышано». Цинь Фэн снова вздохнул. «Да, он упрямый и непреклонен. Даже когда выяснилось, что он не сможет практиковать внутренние техники из-за своего дантяня, Ся Юй просто переключился на внешние техники и в итоге стал первым внешним экспертом Синьтянь на континенте, а после этого стремительно ворвался в ряды сюйчжэнистов. Мой младший брат никогда не смирится с поражением. Не сомневаюсь, что с его характером он уже сумел занять определенную территорию в опасном мире Сючжинь. Но я твердо уверен также и в том, что он без колебаний отдаст жизнь за своих братьев и близких». Цинь Фэн внезапно вскинул глаза на жену. «Юньюнь, если бы ты попросила у него священное оружие среднего грейда, то Ся Юй захотел бы узнать, где мой клинок среднего грейда, и чтобы я ему ответил, что я был так жалок, что позволил его отнять. Мог ли я такое ему сказать, а, Юньюнь?» Глаза Цинь Фэна даже слегка покраснели от нахлынувших переживаний. Девушка открыла было рот, желая хоть что-то возразить, но так ничего и не сказала. «Юньюнь, мы не можем упоминать о произошедшем. Как только об этом станет известно, с учетом характера моего младшего брата, он наверняка захочет узнать, кто забрал мое священное оружие. Одно потянет за собой другое, и правда обо всей цепочке событий выплывет наружу. После этого Ся Юй обязательно отправится мстить, не жалея своей жизни. Ты знаешь, что это за люди? Разве у него есть хоть какие-то шансы?» Цинь Фэн покачал головой и вздохнул. «Третий брат силен, но он отправился в океанический мир Сючжинь лишь 10 лет назад. Даже если ему удалось заложить какое-то основание в этом опасном мире, насколько глубоким оно может быть, что бы ни случилось, я не хочу, чтобы он пострадал». На лице Лю Юньюнь застыла тревога. Она порывалась ответить, но не могла подобрать слова. «Но, Но как ты сможешь пройти 4 из 9 испытаний небес без священного оружия среднего грейда? Ты уверен, что у тебя получится? Без хорошего оружия преодолеть небесное испытание намного сложнее. Я не хочу, чтобы ты погиб. Фэн, я не хочу, чтобы ты меня покидал. Она прижалась к мужу, что было сил. Цин Фэн обнял девушку и проговорил с бесстрастной улыбкой. Жизнь и смерть начертаны на небесах. Янь-Юнь, я не буду втягивать младшего брата, что бы ни случилось. Он ему и так нелегко пришлось в жизни. Мы не можем подвергать его новым страданиям и опять заставлять рисковать жизнью, даже если мне суждено умереть. Сжавшись в объятиях любимого, Лю Янь-Юнь беспомощно расплакалась. Долгое время спустя. «Фэн, а что если твой младший брат встретит отца?» Внезапно проговорила Янь-Юнь. С его проницательностью догадаться обо всем остальном не составит труда. Цин Фэн горько улыбнулся. Отец уже знает о возвращении Ся Юя. Ради него они с Фэн Юй Цзы будут продолжать тренировку за закрытыми дверями, сколько потребуется. Они не хотят, чтобы брат узнал о том происшествии. Я сказал Ся Юю, что отец, вероятно, закончит практику в течение полугода, но на самом деле никогда нельзя сказать наверняка, сколько она продлится, верно? Лю Янь-Юнь недоверчиво уставилась на мужа. То есть, чтобы скрыть правду, твой отец и дядюшка Фэн проведут все время в добровольном заточении? Лицо Цинь Фэна исказило болезненная гримаса. Другого пути нет. Ты же знаешь моего отца и дядюшку. Кроме того, отец чувствует себя виноватым перед третьим братом. Так что он скорее проведет годы за закрытыми дверями, нежели подвергнет жизнь Ся Юй опасности. Лю Янь-Юнь пребывала в смятении и отчаянии, но не могла ничего сказать. Цинь Фэн также погрузился в невеселые размышления. Его застывший силуэт в ночи казался бесконечно одиноким и печальным. Том 8, глава 5. Непреодолимая жажда убийства. Незаметно пролетел месяц. Вскоре после прибытия преподобного Ян Сюя династия Мин организовала масштабное строительство за пределами столицы. Империя не только мобилизовала 400 тысяч гвардейцев, размещенных в столичном городе, но и привлекла огромное количество простых граждан. Менее чем за месяц, как по волшебству, здесь возникли сотни новых домов. Большинство из них были выполнены из дерева, бамбука или камня. Окружающая территория была облагорожена и расчищена, здесь появилось множество умиротворяющих ручейков и мостиков. Даже преподобный Ян Сюй удовлетворенно кивнул, глядя на проделанную работу. В этот день, на закате, преподобный Ян Сюй, Хуатянь и Ди Фэн вместе с Дун Фан Юем, четырьмя учениками школы Чаян и императором Чжуинем со своей свитой стояли за стенами столицы и ждали. Этим вечером должны были наконец прибыть 2000 сюсинистов из школы Чаян и соседних школ. С учетом их скорости, они могли быть здесь уже днем, однако преподобный Ян Сюй посчитал, что так их увидит огромное количество смертных, так что приказал дождаться вечера на берегу, а с наступлением темноты выдвигаться к столице. 2000 шансяней, ваше величество, их действительно будет так много? Чарующим голоском спросила красавица, стоявшая рядом с Чжуинем. Это была императорская наложница, которой он в настоящий момент благоволил больше всего. Он даже рассказал ей о предстоящей встрече и взял с собой, хотя это была тайна государственной важности. Чжуянь издал странный звук и тихо ответил: «Я только слышал об этом. Не разговаривай, просто стой молча. Ты все увидишь сама, когда придет время». Все люди из императорской свиты явно нервничали. На континенте таящегося дракона шансяне считались высшими существами, богами среди смертных. Если императоры представляли собой вершину политической власти, то шансяне были квинтэссенцией личного могущества. И тем не менее, этим вечером сюда должны были прибыть тысячи таких богоподобных созданий. 2000, подумать только, вот и они, бесстрастно проговорил преподобный Ян Сюй. На его лице играла едва заметная улыбка. С учетом статуса преподобных, каждый из них мог мановением руки мобилизовать более 10 тысяч сюченистов, так что, разумеется, жалкие пара тысяч сюсинистов не могли их удивить. Через некоторое время на фоне черноты неба замелькали расплывчатые силуэты. В следующий миг они на огромной скорости спикировали вниз. Тысячи экспертов одновременно приземлились перед преподобными, и вперед вышел их лидер. Он низко поклонился и заговорил: «Приветствую, преподобные, я Дун Фан Нянь из школы Чаян». За ним поклонились лидеры остальных, более мелких школ. Прочие сюченисты же опустились на одно колено и гаркнули в унисон: «Приветствуем преподобных». Этот слитный крик разнесся далеко вокруг, но горожане не посмели выйти из своих домов посмотреть, поскольку в столице по ночам действовал комендантский час, глава Дунфан и остальные. Я бы хотел, чтобы вы сперва отдохнули день или два. После этого мы обсудим вопрос поисков черной шкатулки. Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем. Отряды из всех школ в радиусе 10 миллионов ли вокруг очень скоро к нам присоединятся. Придется подождать несколько дней, пока долетят из самых дальних районов. С неизменной бесстрастной улыбкой объявил преподобный Янь Сюй. Дунфан Нянь решительно кивнул. «Мы в вашем полном распоряжении, преподобный. Да, мой сын не доставлял вам хлопот, сам Дунфан Юй все это время стоял рядом, не смея вмешиваться в разговор». Преподобный Янь Сюй погладил бороду и усмехнулся. Глава Дунфан отлично воспитал своего сына. Этот юноша не вызвал никаких нареканий. Что касается императора династии Мин, его наложницы и подчиненных, то все они застыли в шоке, а их сердца забились с такой частотой, что готовы были выпрыгнуть из груди. Одно дело слышать об армии Шансяни, другое дело своими глазами увидеть, как 2000 богов спускаются с небес на землю, на летающих мечах. В глазах смертных, эти священные клинки были неотъемлемым атрибутом и признаком Шансяня. В нормальных условиях одного вида человека, рассекающего небесную твердь на летающем мече, уже было достаточно, чтобы вселить трепет в сердце смертного на континенте Цаньлун. Но сегодня бесчисленное множество Шансяней прибыли под стены столицы империи, так что люди невольно застыли в ужасе. Чжуянь был императором, так что, естественно, обладал редким самообладанием. Он шагнул вперед и с благоговением произнес: «Глава Дунфан, все усадьбы для проживания подготовлены. Их специально построили к вашему прибытию». Дунфан Нянь окинул взглядом ряды домов неподалеку и удовлетворенно кивнул. Последние 7 месяцев Цинь Юй был счастлив и безмятежен. Когда ему было нечем заняться, он болтал со своими братьями или позволял гроссмейстеру Лиер показать им, что означает настоящее мастерство. Чудовищные навыки девушки очень быстро стали темой для разговоров. Даже так называемый бог Го столицы мог лишь признать поражение в неравной схватке. Цинь Юй также справился о делах Сиалу и Тешеня. Прим. Дубль В. Если забыли, то это его друзья из первого тома, на деревню которых напали конные бандиты. Через какое-то время он узнал, что Сиалу несколько лет назад вышла замуж за ученого Тан Юаня, известного под псевдонимом Цин Лань. Это был знаменитый ученый муж, обладавший необыкновенным талантом к каллиграфии. Поговаривали, что одно написанное его рукой слово стоит 1000 золотых ямбов. Судя по всему, супруги любили друг друга без памяти. А Тешань вступил в армию в городе Суянь, где и жил Тан Юань, и к этому времени уже стал главнокомандующим обороны города. Зная, что у них все хорошо, Цинь Юй решил не торопиться с ними встретиться. Для начала он должен был увидеться с отцом, но после этого он обязательно их навестит. Как-никак, это были его близкие друзья детства. Особняк принца Юя в столице империи Цинь. Цинь Юй привалился к перилам беседки, глядя на то, как Лиер и белобородый старец ведут безмолвное сражение за игрой в Го. Партия длилась так долго, что уже начало темнеть. «Эй, старик Су, почему ты до сих пор играешь с нашей Лиер? Исход же предрешен заранее», — ехидно прокомментировал юноша. Лиер даже не повернула головы в его сторону. Возможно, все дело было в том, что Цинь Юй пребывал в хорошем настроении с того самого момента, как вернулся домой, но он все чаще подшучивал над ней. Поначалу она сердилась и дергала его за уши в качестве наказания, но к этому моменту уже чаще всего ограничивалась лишь пристальным взглядом. Этот старик Су был непростым человеком. Его называли лучшим игроком в Го во всей империи. После того, как бог Го столицы потерпел сокрушительное поражение, этот пожилой господин из провинции Шанцу и специально приехал в столицу, чтобы сразиться с Лиер. На самом деле, его мастерство игры в Го было действительно невероятным. Однако это было справедливо только для таких людей, как Цинь Юй. По мнению юноши, навыки Лиер были попросту за гранью человеческих возможностей. Лицо старика Су внезапно радостно осветилось. Он глянул в сторону Цинь Юя и улыбнулся. «Мастерство игры в Го мисс Лиер поражает, но, принц Юй, я играю в эту игру всю свою жизнь. Говорят же, что имбирь с возрастом становится острее». Лиер невозмутимо продолжила играть. В какой-то момент, когда она поставила на поле очередную кость, старик Су неожиданно изменился в лице. Он несколько секунд глядел на доску, после чего покачал головой. «Мисс Лиер, вы даже нацелились на всего моего большого дракона. Теперь понятно, почему вы не атаковали меня в том ходу. душ. Это была просчитанная жертва. Блестяще. Я признаю поражение. Поражение старика Су было более чем убедительным. Он не заметил, как угодил в ловушку, даже позволил себе самодовольное высказывание. Несмотря на свой опыт и навыки, он не смог заранее обнаружить западню, а когда прозрел, было уже поздно. «Мисс Лиер, каждый раз, когда я с вами играю, я узнаю что-то новое». Этот старик был действительно странным человеком. Даже потерпев поражение, он был скорее возбужден и переполнен энтузиазмом, нежели зол. Цинь Юй снова лукаво улыбнулся. «Старик Су, почему вы каждый день меняете одежды? Я слышал, что профессиональные игроки в Го вроде вас немного суеверны. Но вы же проигрываете каждый день, невзирая на новые одеяния. Да, полагаю, если эта примета не работает, вам завтра стоит прийти в той же одежде». Однако старик Су упрямо нахмурился. «Завтра я снова оденусь иначе». Цинь Юй промолчал. Довольно многие мастера Го почему-то считали, что какие-то тряпки принесут им удачу и ощутимо повысят их шансы на победу. Так что неудивительно, что старик Су каждый день приходил в новой одежде. Тем не менее, он так ни разу и не выиграл против Лиер. «Правда, похоже, у меня кончились одеяния», — внезапно добавил старик, нахмурившись. «Ладно, видимо, мне действительно стоит поберечь деньги». Хоть он и был из довольно богатой семьи, но после стольких поражений использовал уже весь свой гардероб без остатка. «Что ж, мисс Лиер, позвольте откланяться. Завтра я снова приду с вами поиграть», — старик Су поклонился. Лиер с искренней улыбкой ответила. «Старик Су, ваши навыки игры в Го действительно хороши. Средняя и поздняя фазы исключительно уверенные. Лишь в начальной фазе игры вы допускаете некоторые неточности». Старик задумчиво пожевал губами и беспомощно проговорил. «Юная госпожа, это не у меня ошибки в начальной фазе, это вы делаете что-то невероятное. Вы слишком глубоко продумываете позицию. Вы можете сделать, казалось бы, бессмысленный ход, но через десяток ходов, а то и через 100, он окажется решающим для всей партии. У меня нет сомнений в том, что мое поражение было более чем заслуженным». После этого старец ушел, оставив Цинь Юэ и мисс Лиер вдвоем. Лиер, отец с дядюшкой Фэном до сих пор тренируются. По словам брата, они могут закончить в течение месяца или двух, но с практикой за закрытыми дверями никогда нельзя знать наверняка. Так что я решил пока отправиться повидаться с моим учителем, генералом Чжао Юньсином. В любом случае, с моей скоростью это не займет много времени, внезапно нарушил молчание Цинь Юй. Ему вдруг до боли захотелось повидаться со своим первым наставником. Лиер понятливо кивнула. «Хорошо, раз хочешь, то можешь просто отправляться. Если тебя кто-то будет искать, я объяснюсь за тебя. А если вдруг твой отец закончит практику, то я сразу же свяжусь с тобой через передатчик. Спасибо, надеюсь на тебя, милая мисс Лиер», — усмехнулся Цинь Юй, не дожидаясь ответа, взмыл в небо, словно объятый пламенем метеор. Когда Цинь Юй еще играл роль убийцы Люсина, он уже посещал резиденцию Чжао Юньсина. Этот человек был значимой фигурой, так что отыскать его поместье было совсем нетрудно. Цинь Юй рассекал воздух на своем летающем мече, постепенно наполняясь радостным предвкушением. Еще бы, ведь он вскоре встретится со своим первым мастером. Цинь Юй невольно припомнил эпизоды из такого далекого уже прошлого, как он выбрал Чжао Юньсина своим учителем, как тот сурово и строго его тренировал. Все эти сцены возникали у юноши перед глазами, словно живые. Хаем. Цинь Юй неожиданно нахмурился и достал передатчик. Это оказалось никто иная, как лидер стражей, Янь Руй. 10 000 стражников Звездной башни во главе с 4 стражами прибыли на континент Цаньлун. «Очень хорошо. Если вы полетите на север, то увидите огромный дремучий лес. Доберитесь до него и ждите дальнейших указаний. Когда я организую для вас места проживания, вы отправитесь в империю Цинь». Тут же послал он в ответ. Дремучий лес, который упомянул юноша, был той самой нетронутой цивилизацией чащи, в которой он смастерил простой деревянный корабль, покидая Цаньлун. Прошло не так много времени, прежде чем Цинь Юй наконец достиг поместья Чжао Юньсина. Направив вниз святое чувство, юноша слегка нахмурился, поскольку учителя не было дома. Здесь был только его сын, Чжао Юньюнь. Чжао Юньюнь уже получил должность генерала и изначально должен был возглавить одну из армий вместо своего отца. Однако император приказал ему оставаться дома и тщательно обдумать все, что произошло. Чжао Иньюнь также не имел возражений против такого решения, так что сейчас он жил с женой и сыном в поместье, одновременно изучая некоторые трактаты по военной тактике. Он был погружен в уединенную медитацию в одном из павильонов в саду, когда внезапно раздался знакомый голос: «Старший брат Иньюнь». Он быстро посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук, и изумленно вскинул брови. Третий принц. В прошлом, после убийства Сян Яна, множество различных армий клана Цинь собрались у столицы империи. Тогда Чжао Юньсин со своим сыном и встретили Цинь Юя снова. В течение следующих нескольких месяцев третий принц и Чжао Юньсин успели довольно тесно сдружиться. «Так вы вернулись, третий принц. Это замечательно. Как давно вы уже на материке?» — радостно поприветствовал он Цинь Юя. Цинь Юй беззаботно улыбнулся. «Уже какое-то время. Ах да, а где учитель? Почему он не в своем поместье?» В голосе юноши послышалась досада. Чжао Иньюнь, который только что восторженно смотрел на неожиданного гостя, пришел в замешательство. Затем он тяжело вздохнул. «Третий принц, мой отец мертв. Он погиб в сражении». «Погиб? Генерал Чжао Юньсин погиб?» Цинь Юй мгновенно побледнел. Ему показалось, что в его голове что-то взорвалось, словно его неожиданно поразила молния. Юноша глубоко задышал, пытаясь прийти в себя, но тщетно. Лишь когда прохладные потоки энергии из метеоритной слезы омыли его голову и душу, он смог хоть немного успокоиться. «Старший брат Иньюнь, ты сказал, что мастер погиб в сражении. Как такое возможно? Когда я уходил, учитель уже достиг пика внешних практик. Кто вообще мог убить его на поле боя? Это какой-то бред». Цинь Юй отказывался верить услышанному. Это просто не укладывалось у него в голове. Глаза Чжао Иньюня вспыхнули злым огнем. Естественно, его убили необычные солдаты. Это был Шан Сянь династии Мин. Если бы не это, то отец бы успешно захватил перевал Цзялин и сумел бы закрепиться в стратегической точке. Но эти мерзавцы, оказавшись в безвыходном положении, специально попросили Шан Сяня его убить. Шан Сянь империи Мин? Хорошо, я понял. Глаза Цинь Юя засверкали золотым светом, в котором без труда угадывалось темное и густое намерение убийства. Ша-ша-шух, тело третьего принца мгновенно исчезло в яркой вспышке. Видя эту картину, Чжао Иньюнь несколько опешил, но стоило ему осознать, что собирается делать Цинь Юй, как его лицо исказилось от ужаса. «Янь Руй, бери 10 тысяч стражников и лети к столице империи Цинь. Вот карта». Холодный и сосредоточенный Цинь Юй без промедления отправил приказ через передатчик. Прежде чем он направится в империю Мин, он должен был сперва вернуться в императорский дворец. Цинь Юй теперь чувствовал некие несоответствия, на которые раньше закрывал глаза. Почему его старшие братья ничего ему не сказали про смерть учителя от рук Шан Сяня империи Мин? С учетом характера членов клана Цинь, они бы точно этого так не оставили. Что же на самом деле произошло? Участие Шан Сяня в войне должно быть как-то связано с Цинь Дэ. Но почему отец снова заперся за закрытыми дверями? Может ли это действительно быть совпадением? Ночью того же дня, перед входом в императорский дворец, у массивных ворот безмолвно застыли четыре фигуры: Цинь Фэн, Цинь Чжэн, а также Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы, которые, по идее, должны были заниматься практикой. Они ничего не говорили, лишь раскинули на максимум святое чувство, терпеливо ожидая возвращения Цинь Юя. Узнав от Лиер, что юноша отправился повидаться с Чжао Юньсином, они сразу осознали, что скрывать правду и дальше нет никакого смысла. Так что они собрались здесь с одним лишь намерением – остановить Цинь Юя. Выша-ших, яркая комета пересекла небосвод, стремительно приближаясь к дворцу. Юйер, почувствовав ауру Цинь Юя, Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы тут же послали ему сигнал через святое чувство. В тот же миг Цинь Юй спикировал на землю перед ними. «Отец, дядюшка Фэн», — стоило юноше увидеть отца, как он тут же кое-что понял. Цинь Дэ появился именно тогда, когда Цинь Юй отправился в поместье Чжао Юньсина, не раньше и не позже. Вероятно, его догадки были верны. Он уже собирался о чем-то спросить, как вдруг смертельно побледнел. У обоих сюченистов, и у отца, и у дядюшки Фэна, не хватало одной руки. Что произошло? Отец, что произошло? Это тоже Шан Сяни династии Мин? Они убили мастера, а затем еще и отрубили вам руки? Разве их не всего двое? Разве у вас не было священных клинков среднего грейда? Как они это сделали? Отец, как это произошло? Цинь Юя будто прорвало. Он чувствовал, что еще чуть-чуть, и он сойдет с ума. Цинь Дэ ответил со спокойной улыбкой: «Успокойся немного, Юйер, я потерял лишь руку, а не жизнь. Я знаю тебя, и не стану больше ничего скрывать. Да, ты прав. У Империи Мин изначально было лишь два шансеня, но сейчас их уже пять. Причем один из них, молодой мастер школы Чаян, заговорил Фэн Юй Цзы. Ся Юй, школа Чаян, это крупнейшая фракция Сюсянь в радиусе миллиона ли отсюда. У нее несколько тысяч учеников. Моя школа чистого меча и рядом не стояла с этой могучей силой. Молодой мастер, которого упомянул твой отец, уже достиг ранней стадии Юаньин. Он лишь отрубил каждому из нас руку, поскольку презирал нас. Ярость вспухла в душе Цинь Юя, словно раскаленный пузырь. Презирал, отрубить руку и оставить в живых из снисходительного презрения? Действительно, два сюченжиниста на ступени Цзиньдань из мира смертных не стоили ровным счетом ничего в глазах кого-то вроде молодого мастера крупной школы сюсинистов. Он просто не захотел марать руки. Спесивый ублюдок, в глазах Цинь Юя стояла смерть. Он уже более или менее составил картину произошедшего. Высокомерный молодой мастер просто отрезал им руки. Наверное, он от души насладился видом потоков крови, хлынувших из ран отца и дядюшки. Цинь Дэ тяжелым взглядом уперся в Цинь Юя. «Сын, не забывай, что ты должен сдерживать эмоции, пока не обладаешь достаточным могуществом. Моя рука не так важна, а вот тебе нельзя принимать необдуманные решения. Только став достаточно сильным, ты будешь волен искать возмездие. В противном случае ты просто бессмысленно умрешь за мою уже бесполезную руку. Ты меня понял?» Цинь Юй стиснул кулаки с такой силой, что побелели костяшки. Цинь Дэ хорошо понимал характер своего младшего сына. Он был уверен, что как только Цинь Юй осознает всю глубину пропасти между ним и школой Чаян, то сумеет удержать себя в руках. Его сын безжалостно и свирепо атакует тогда, когда шансы на успех будут хотя бы 50 на 50. Не действуя импульсивно, Ся Юй, Цинь Фэн и Цинь Чжэн также внимательно смотрели на своего брата. Цинь Юй был последней надеждой клана. Они безумно хотели отомстить, но еще больше они боялись бессмысленной смерти третьего принца. «Школа Чаян, шансы не Империи Мин, вы покойники», — проговорил наконец Цинь Юй глубоким, хриплым голосом, словно доносящимся из преисподней. «Отец, ты и все остальные, просто подождите здесь, я быстро». С этими словами он резко развернулся. «Ся Юй, стой, одумайся», — поспешно воскликнул Цинь Дэ, увидев такую реакцию. Он совершенно не ожидал, что Цинь Юй будет таким безрассудным. В этот самый миг послышался странный нарастающий звук. Он напоминал свист рассекаемого ливнем стрел воздуха на поле боя. Все присутствующие внезапно побледнели. Это звуки летающих мечей, несущихся на большой скорости. И их огромное количество. В глазах Фэн Юй Цзы промелькнула тень панического безумия. На летающих мечах могут передвигаться лишь сюченжинисты. И судя по звуку, их скорость и число было страшно даже вообразить. Однако прежде чем Цинь Дэ и остальные успели додумать эту мысль, с неба начали пикировать бесчисленные силуэты. В мгновение ока пространство перед городской стеной оказалось заполнено безукоризненно ровными рядами людей. Практически все они слитным движением опустились на одно колено, не считая четырех людей впереди, которые согнулись в почтительном поклоне. Мастер башни, оглушительное приветствие сотрясло небеса. Том 8, глава 6. Убить всех, услышав эти слова, Цинь Дэ, Цинь Фэн, Цинь Чжэн и Фэн Юй Цзы были ошеломлены. Мастер башни, что еще за мастер башни? И Фэн Юй Цзы, и Цинь Дэ понимали, насколько необычна эта огромная группа сюченжинистов. Все они были в практически одинаковых облачениях и создавали впечатление регулярной армии. Армия сюченжинистов, даже Фэн Юй Цзы не сталкивался ни с чем подобным во время своего пребывания в школе чистого меча.